Глава 8. Схватка. Иван Андреевич Збитнев знал про себя, что он человек не робкого десятка, не такой, конечно, отважный, как, например, Конкин, но тоже ничего. На практике это означало, что по-настоящему он боялся только ЧК. Нет, разумеется, Збитнев был человек здравый и много чего опасался: увольнения, служебного расследования, того, что власть большевиков продержится еще хотя бы лет 5. Он побаивался новой войны и мобилизации, хотя по возрасту уже не подлежал. Боялся не понравиться начальству и еще много чего. Всего даже и не перечислишь, чего именно он остерегался. Даже не как сотрудник уголовного розыска, а как обычное физическое лицо. Но по-настоящему, повторяю, боялся он только одного. Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем. И это при том, что высшее начальство у чекистов и у них было одно и то же. Героический нарком Дзержинский. Однако, как гласит чекистская пословица, начальство начальством, а трибуналы врозь. А как раз такие трибуналов и расстрелов Иван Андреевич на дух не переносил. Чекисты своих же товарищей приговаривали к расстрелу за мелочь. За утаенное во время обыска золотое колечко. Страшно подумать, что они могли сделать с простым муровцем. Поэтому в ЧК он боялся до дрожи в коленках, до потери сознания. А вот на остальное страха как-то не оставалось. Ну так, небольшие опасения. Именно поэтому Збитнев не то что не прислушался к словам Загорского, но не придал, что ли, им должного значения. То есть, идя вечером с работы, а утром на работу, он теперь чуть чаще оглядывался по сторонам, но это ничего не значило. Это вполне могло быть от того, что у него болела шея, и он ее так разминал. Да и помилуйте, чего бояться? Он категорически не верил в то, что два жулика, а Аметистов с Бурениным были, именно что жулики, у него на это глаз был наметанный, так вот, не верилось, что два жулика решатся убить или как-то иначе испортить жизнь работнику уголовного розыска, то есть человеку при должности и пистолете. Поэтому, когда через пару дней зазвонил служебный телефон и знакомый голос Аметистова ласково осведомился, когда же будет отпущена гражданка Пельц, Збитнев довольно уверенно отвечал, что ни Пельц, ни примкнувший к ней Бальянинов в обозримом будущем освобождены не будут, поскольку убийца так и не найден, а значит, подозрений с них никто не снимал. — Как, позвольте, не найден? — удивился собеседник. — А китаец Херувим, собственноручно сознавшийся в убийстве гражданина Гуся с целью его дальнейшего ограбления, это вам не преступник? — Гражданин Хей, как выяснилось в ходе его допроса, не убивал и не мог убить директора треста тугоплавких металлов Бориса Семеновича Гуся, — официально ответствовал Збитнев. — Это вам Загорский накапал? — неожиданно злобно спросила трубка. Збитнев опять удивился. Откуда Аметистов мог знать про Загорского? Но отвечать, разумеется, не стал. Сказал только, что все, касающееся убийства, относится к тайне следствия и по телефону, а тем паче в личном разговоре, разглашаться не может. На том конце как-то нехорошо помолчали, после чего бросили трубку. Збитнев, чрезвычайно довольный своей решимостью, в свою очередь положил трубку на рычаг. Он придвинул к себе бумаги, готовясь сладостно погрузиться в изучение нового дела, но тут почувствовал, как будто что-то ему мешает. Несколько секунд Збитнев пытался осознать, что же стало поперек его трудового энтузиазма, и, наконец, понял. В открытую форточку подуло ледяным ветром. Это было весьма странно, потому что погода на улице стояла очень теплая. Удивляясь таким метаморфозам, он выглянул в окно, и тут же все разъяснилось. На Москву шла огромная грозовая туча. Зябко ежись, Збитнев закрыл форточку, однако теплее не стало. За считанные секунды кабинет совершенно выстудился. Терпеть такую стужу было решительно невозможно, так что ничего нет удивительного, что Иван Андреевич достал из нижнего ящика стола заветную фляжку с коньяком, хранимую именно для подобных случаев. Тут, конечно, могут упрекнуть меня, что я клевещу на доблестных сотрудников МУРа, приписывая им какие-то фляги и беспробудный алкоголизм. На это я могу сказать только, что все мы люди. И кто, исключая младенцев и беременных, по собственной воле откажется от глоточка коньяку, когда на улице холод и ненастье? Покажите-ка мне такого человека. И я немедленно вычеркну весь абзац. А Збитнев, как и положено советскому служащему, будет безропотно пить настойку чайного гриба, тихо недоумевая, каким образом может она способствовать согреванию организма. Другие ревнители чистоты всех и всяческих рядов заявят, конечно, что Збитнева надо бы разъяснить, потому что откуда и на какие деньги взялся у него в столе настоящий армянский коньяк? Уж не похитил ли он его, ограбив для этой цели буфет совнаркома или другой такой же солидной организации? Мы уже не говорим о том, что, учитывая фатальный дефицит всего на свете, коньяк в столе попахивает взяточничеством. Смею думать, что на все эти неуместные претензии Иван Андреевич вполне мог бы ответить в том духе, что все это не вашего, дорогие товарищи, собачьего ума дело. На то есть компетентные инстанции. И если кому-то хочется найти нарушение трудовой дисциплины и саботаж, пусть-ка лучше поищут среди бывших тайных и статских советников. А то, знаете ли, всплывают неизвестно откуда бриллианты и изумруды, а на резонный вопрос Збитнева, что все это значит, отвечают ему, что бриллианты к делу не относятся. Одним словом, следователь наш отхлебнул-таки немного коньяку, не видя в этом никакой контрреволюции и тем более никакого саботажа. Потом отхлебнул еще немного. Потом еще. И еще. Вскоре ему стало гораздо теплее, да и тучи на небе как-то развеялись, и хорошая погода почти вернулась. Почти, но, видимо, не совсем, потому что надвигался уже вечер, а за ним, вероятно, и ночь. Впрочем, до наступления ночи было еще далеко. И надо же такому случиться, что как раз перед концом рабочего дня поступило в МУР сообщение об убийстве. И где, вы думаете, оно произошло? Правильно. В том самом злосчастном доме Гребенщикова, где некоторое время назад уже убили директора треста тугоплавких металлов Бориса Семеновича Гуся. Странное совпадение, скажу я вам, очень странное. Еще более странным показалось Збитневу, что все оперуполномоченные оказались в разъездах или на задании. Так что ехать пришлось самому Ивану Андреевичу. Ну что ж, он поедет, он готов. Ему не впервой, особенно если начальство пошлет. Если начальство пошлет, так мы куда угодно пойдем, тем более хаживали уже, хаживали, и не раз к тому же. Хлебнув для настроения еще немного коньяку, Збитнев вышел из кабинета. Как и следовало ожидать, служебные машины все оказались в разъездах, и пришлось ехать на трамвае, тем более, что было совсем рядом. Трамваев Збитнев не любил. Однако идти пешком не хотелось, а брать лихача вышло бы слишком накладно. Иван Андреевич влез в набитый трамвай и безропотно поехал вместе со всей публикой, как какой-нибудь, чертова возьми, сознательный пролетарий. Трясясь и подскакивая на стыках вместе с трамваем, Збитнев горько думал о том, что в трамвае противно пахнет грядущим коммунизмом, но если всюду ездить на извозчиках, то можно и до конца месяца не дотянуть. Жалование в УГРО платят не так, чтобы большое, совсем, между нами говоря, маленькое платят жалование. Однако дело тут не в деньгах, которые что ни день, то дешевле становятся, а в пайке, который выдает сыскарям советское государство. Может, конечно, паек этот и не очень богатый. Однако у других и такого нет. Всю дорогу, пока ехал, не отпускало Ивана Андреевича неприятное ощущение, что за ним следят. Но кто мог следить за ним в набитом трамвае, когда непонятно, где кончаешься ты и начинается твой сосед? Впрочем, отчасти он оказался прав, потому что, подъезжая к своей остановке, обнаружил в кармане ловкую лапку беспризорника. Навык не изменил Ивану Андреевичу. Он так защемил огольцу руку, что тот взвыл не своим голосом. Сочувствующая толпа расступилась, и удалось даже дать мальчонке чувствительного пинка, после чего тот безропотно спрыгнул с трамвая, очень довольный, что легко отделался. Уже подойдя к дому Зои Пельц, Збитнев спохватился, что не спросил квартиру, в которой случилось убийство. Впрочем, слух наверняка разошелся среди жильцов, так что на месте происшествия, скорее всего, уже собралась публика, желающая бесплатных и душераздирающих зрелищ. Однако Иван Андреевич ошибся. И в самом доме, и возле него было, на удивление, тихо и спокойно. Правда, у знакомого подъезда стоял высокий худой постовой, который тут же и опознал Збитнева по каким-то загадочным приметам, известным только милиционерам и их коллегам из ЧК. Иван Андреевич кивнул постовому, тот приложил руку к форменной фуражке. — Здравия желаю, товарищ, — сказал тот. — Следуйте за мной, и покажу вам место преступления. Официальное «следуйте за мной» несколько покоробило Ивана Андреевича. Прозвучало это, как будто подозреваемым в преступлении был сам Збитнев, чего, разумеется, быть не могло, и о чем милиционер вполне мог догадаться. Потому что где же это видано, чтобы подозреваемого приглашали расследовать совершенное им преступление? Збитнев попытался заглянуть под форменную фуражку постового, но она как-то так хитро была надета, что лица совершенно невозможно было разглядеть. Она утопала в тени козырька, необыкновенно, как показалось Ивану Андреевичу, длинного и широкого. К удивлению Збитнева, направились они вовсе даже не к подъезду. Милиционер обошел дом и завел его в подвал. Такого подвала Иван Андреевич давненько не видел. Это был не подвал даже, а какое-то подземелье в духе, может быть, Ивана Грозного или какого-то другого самодержца-эксплуататора. Падавший через открытую дверь слабый вечерний свет почти ничего не освещал, кроме неясных очертаний каких-то ящиков, и идти вглубь подвала совершенно не хотелось. — Темно, как у черта в сумке, — пожаловался Збитнев. — И свет, конечно, тоже нет. — Свет, товарищ, имеется, — отвечал милиционер и зажег фонарик. Он повел им из стороны в сторону, и Збитнев вздрогнул. Фонарь выхватил из тьмы лежащее лицом вниз тело, из спины которого торчал нож. «Нервы, нервы», — подумал Иван Андреевич и, превозмогая неприятный холодок в груди, подошел к трупу и присел над ним. За долгую свою разыскную жизнь Збитнев немало повидал трупов и, как он полагал, привык к лицезрению смерти. Но этот покойник почему-то казался ему особенно отвратительным. Хотя он и лица-то его толком не разглядел. Было во всей фигуре мертвеца, в том, как он лежал, и даже в торчащем из спины ноже что-то невероятно мерзкое и отталкивающее. Впрочем, субъективные ощущения не имели тут силы, надо было заниматься делом, и Збитнев занялся. Ну-с, так, на бытовую драку не похоже. О, скорее всего, напали с целью ограбления. Судьба индейка, жизнь копейка, привычно думал Иван Андреевич. Судя по обтрепанному пиджачку, убитый едва ли был богат. Ну, разве что бриллианты где-нибудь прятал. Избитнев вспомнил неясные разговоры о драгоценностях, которые вели Загорский и Херувим. Но здесь, похоже, драгоценностями и не пахло. Збитнев осторожно обследовал боковые карманы пиджака. Ничего. Ни денег, ни документов. Скорее всего, убийца забрал и то, и другое. Надо было глянуть еще во внутреннем кармане, и Збитнев осторожно перевернул тело на правый бок. Так вышло, что спиной своей он перегородил дорогу фонарю, и лицо убитого скрывалось в тени. Тем не менее, лицо это, темное, скрытое, показалось Збитневу совершенно мертвым. Вы скажете, конечно, что это чушь собачья. Потому что откуда же у покойника взяться живому лицу? Это Збитнев хорошо понимал. Как уже говорилось, такого добра он на своем веку повидал немало. Но именно это лицо, пребывавшее в тени, почему-то виделось ему каким-то особенно мертвым, даже если можно так выразиться, мертвым в квадрате. Опять донеслось ледяное дыхание ветра, только в этот раз шло оно не от двери, а прямо из подземелья. Збитнев поежился, неизвестно почему, то ли от холода, то ли от нахлынувшего вдруг ужаса. — Товарищ, — крикнул он милиционеру, стоявшему в шагах в десяти, — подойди поближе и направь-ка фонарь на лицо, что ли, а то ничего не видно. «Подсветить требуется», — вдруг раздался чей-то неприятный бас. И Збитнев от неожиданности снова вздрогнул. Сначала ему почудилось, что слова эти сказал милиционер, но он тут же понял, что голос прозвучал совсем близко. Не успел он как следует похолодеть от ужаса, а в руке у трупа уже вспыхнула зажигалка и осветила трепещущим огнем безобразное лицо покойника. Збитнев содрогнулся. Мертвец был не просто жив, он разговаривал. И даже корчил глумливые рожи. Но самое поганое, что мертвая эта физиономия показалась Збитневу знакомой. От ужаса Иван Андреевич отпрянул так резко, что уселся прямо на холодный земляной пол. — Товарищ, — доверительно сказал покойник, приподнимаясь из лежачего положения и оказываясь с Иваном Андреевичем на одном уровне. — Не почувствуете спину? Что-то между лопаток застряла. Тут справедливости ради надо заметить, что Збитнев был опытный и много повидавший человек, так что в себя он пришел достаточно быстро. — Вот черт, — сказал он ошеломительно. — Да ты живой, что ли? — Да уж, конечно, живой! — неожиданно раздался над его головой глумливый фальцет милиционера. — Будешь живым, когда в спину нож воткнули? Мертвее мертвого наш клиент, иначе быть не может! — Да где же мертвей? — возмутился Збитнев. — Видишь, сидит, разговаривает. Живой, слава богу! Но милиционер с ним почему-то не согласился. — Это все видимость, провокация! — заявил он авторитетно. — Не попадитесь, товарищ, на удочку мирового империализма с его кровавыми фокусами. Вот у меня тесть рассказывал, был недавно случай. Помер, стало быть, от белой горячки его сосед. Родственников никаких, поэтому за место христианских похорон решили ему прогрессивные соседи устроить огненное погребение в опытном порядке, по примеру, борющегося пролетариата Индии. И что вы думаете? В момент, когда его сжигали, он поднялся в гробу и рукой им помахал. Никто не знал, что и думать. А потом врач знакомый объяснил, что когда тело сжигают, мышцы от жара сокращаются, и труп как бы само по себе шевелится и даже бывает садится. Но все это объяснимо законами физики и химии, никакой совершенно мистики тут нет и быть не может. — Да, но нашего-то никто не сжигал, — возразил Збитнев. — Ну, значит, мы и сожжем, — неожиданно сказал милиционер и решительно добавил. — Пойду за керосинчиком схожу. После этих диких слов он исчез, словно бы в воздухе растворился. Иван Андреевич же остался один на один с восставшим трупом. Некоторое время оба сидели молча. — Интересное дело, — вдруг сказал покойник неприязненно. — По какому такому полному праву собираетесь вы меня сжигать? Я, между прочим, даже не член партии. — Ну, члена и посмертно можно принять. Должна быть такая заочная форма. Неожиданно для себя самого как-то жалобно отвечал Збитнев. — Заочно, я не согласный, — сказал покойник, но уже не басом, а совершенно нормальным голосом. Тот Збитнев от страха покрылся гусиной кожей. Теперь знакомым ему показалось не только лицо, но и голос ожившего мертвеца. — Предупреждаю со всей ответственностью, — продолжал тот. — Я просто так не дамся. Покуда я живой, сжигать себя не позволю. А если меня добить хотят... Я кое-кого с собой на тот свет утащу. Согласны ли ты, товарищ, помереть без покаяния, прямо тут, не отходя от кассы?» Иван Андреевич, продолжая сидеть на холодном каменном полу, немного отодвинулся назад и сказал, что в таких крайних мерах совершенно нет необходимости. Лично он, Иван Андреевич, здесь именно за тем, чтобы всех спасти и при этом никого не убить. «А вы, гражданин, немного ли на себя берете?» Вдруг раздался рядом наглый фальцет. «Всех спасти! Тоже мне Иисус Христос нашелся!» Збитнев повернул голову и обмер. Прямо над ним качалась узкая, бандитская, именно так, бандитская, а вовсе не жульническая, рожа Аметистова. Он уже снял милицейскую фуражку, и физиономию его ярко освещал фонарь, который он для пущего ужаса направил прямо на себя. «А вот мы его сейчас подвесим за причинное место. Будет знать, как совать нос не в свое дело!» Восставший покойник неожиданно возник рядом с Аметистовым. Тут стало видно, что это никто иной, как большевик и пианист Буренин. Точнее, тот, кто себя за него выдавал. «Товарищи!» — начал было Иван Андреевич, но сообразил, что высокое это звание не очень-то подходит двум проходимцам, и поправился. «Граждане, его в чем дело? Что за глупые шутки?» «Какие там шутки?» — хмуро сказал Буренин. — Дело крайне серьезное. — Именно! — подтвердил Аметистов и вдруг взял Збитнева за грудки и легко поднял воздух. Ивану Андреевичу показалось, что не человек его в воздух поднял, а какая-то ужасно сильная механическая лебедка. И вот тут, вися между небом и землей, Збитнев неожиданно разглядел, что глаза у Аметистова страшные и жестокие, как могильная яма. В следующую секунду тот поставил его на землю, сдавил рукой у горла и распластал по стене. Збитнев судорожно потянулся к внутреннему карману, где лежал у него табельный револьвер, но Буренин ловко перехватил его руку и вывернул так, что в глазах сделалось темно. — Сопротивляется, тварь! — наябедничал Буренин. — Сразу видно старого контрреволюционера. «Ничего!» — отвечал Аметистов. «Сломили мы колчаковскую гидру, сломим и муровскую!» Сказав так, он вдруг очень сильно ударил Сбитнева головой о стену. Если раньше в глазах у Ивана Андреевича всего-навсего потемнело, то теперь наоборот. Из глаз посыпались искры. Но ничего, впрочем, не осветили. Сбитнев жалобно застонал, однако страдания его не вызвали у мучителей никакого сочувствия. — Ты почему не выпустил Зойку, гад? — сверкнув неизвестно откуда взявшейся золотой фиксой, прошипел Аметистов. — Они жизнью своей не дорожат, — отвечал за Сбитнева Буренин. — Они хотят, чтобы им голову открутили и играли ей в английский ножной мяч. — Ты правда этого хочешь? — спросил Аметистов. — Нет, — жалобно пискнул Сбитнев, голова которого теперь болела почти так же сильно, как пару дней назад живот. — Так почему же ты не сделал того, что обещал? — Мне не дали, — пролепетал Иван Андреевич. — Но я сделаю. Обязательно их выпущу. Несколько секунд оба негодяя пристально его разглядывали. — Как думаешь, выпустит? — спросил Аметистов у Буренина. — Не синь порох, — отвечал тот. И, видимо, решив, что первая фраза оказалась недостаточно ясной, добавил «не в жизнь». «Почему?» — удивился Аметистов. «А потому что мы его сейчас распилим на мелкие кусочки и сожжем на керосинке». Сбитнев завыл от ужаса и тут же снова был ударен о стену головой. Видимо, приходилось прощаться с жизнью. Его враги, не шутя, собирались исполнить свое обещание. Неизвестно, что произошло бы дальше, то есть, наоборот, очень даже известно, но тут от входа прогремел чей-то уверенный голос. — Не с места, оружие на пол. Вы окружены. Одно движение, и будем стрелять. Аметистов выпустил Сбитнева из рук, так что тот мешком повалился на пол и, не оборачиваясь на голос, спросил у Буренина. — А кто это по нашу душу пришел? — А это его превосходительство Нестор Васильевич Загорский пришли, его верный Газолин, — не моргнув глазом, отвечал Буренин. — И что же нам прикажешь теперь делать? — спросил Аметистов. — По видимости, сдаться. Другого выхода не вижу, — вздохнул Буренин. Несмотря на правильные в общем слова, общий тон разговора был настолько издевательский, что Загорский снова крикнул. — Повторяю еще раз, бросить оружие и лечь на пол. Аметистов и Буренин обменялись печальным взглядом. — А с другой стороны, — вдруг сказал Аметистов, — почему это мы должны сдаваться? Их двое, нас двое. У них пистолеты, у нас пистолеты. Шансы, кажется, равны. Вот только, как известно, Загорский свой пистолет не заряжает. Газолин же, косоглазый азиат, и вряд ли попадет даже в корову на учебном стенде. А значит... С той стороны, откуда доносился решительный голос, грянул выстрел. Разъяренный Газолин не стерпел сомнительных шуток в свой адрес. Однако за мгновение до того, как пуля ударила в стену, Буренин и Аметистов рухнули на пол и раскатились в разные стороны, стараясь попасть под укрытие многочисленных ящиков. То, что происходило в дальнейшем, не поддается никакому описанию, и сравнить это можно, пожалуй, разве что с цирковым представлением, да и то вряд ли. На короткое время Сбитневу почудилось, что он попал в преисподнюю. Пистолетный выстрел, оглушительный грохот переворачиваемых ящиков, тени, мечущиеся с чудовищной скоростью и явно нарушающие законы физики. Так в слабом свете упавшего фонаря Иван Андреевич вдруг увидел, как кто-то из стрелков взбежал на стену, продолжая палить из пистолета, пробежал по ней несколько шагов, перепрыгнул на другую и только после этого вернулся на землю. Сами посудите, мог ли живой человек вытворять что-то подобное? Что ж до остального? То мы можем только порадоваться, что света в подвале почти не было. Таким образом, Сбитнев не мог толком разглядеть, что происходит вокруг него, и, вероятно, только благодаря этому сохранил рассудок. Довольно скоро, впрочем, стрельба прекратилась. Видимо, у воюющих кончились патроны. Кто-то щелкнул зажигалкой, и пламя ее озарило четыре настороженных хмурых физиономии, не считая Сбитнева, который сидел, зажмурившись от страха. «Впечатляюще!» — наконец выговорил Аметистов. «Позвольте вернуть вам этот комплимент», — отвечал ему Загорский. «Нет, в самом деле», — пожаловался Буренин, — «ни разу в жизни не промахивался, а нынче промахнулся. Целых шесть раз». «И я!» — кивнул Аметистов. «Все в молоко! Загорский посмотрел на него, прищурясь. Полагаю, нет необходимости говорить, что мы с моим помощником тоже довольно меткие стрелки, однако и у нас патроны кончились. Желаете продолжить бой в рукопашную? Аметистов смерил собеседника взглядом. — Да нет, пожалуй, — сказал он задумчиво. — Пожалуй, не стоит. Мы и так узнали достаточно. — А вот я этого о себе сказать не могу, — отвечал Нестор Васильевич. — Не будете ли вы любезны хотя бы намекнуть, с кем мы имеем дело? Аметистов усмехнулся и заметил, что это совершенно невозможно. — Категорически, — подтвердил Буренин. Загорский поднял брови и сказал, что в таком случае ему остается только гадать. — Пардон, вы прямо сейчас гадать собираетесь? — обеспокоился Аметистов. — Почему бы и нет? — В таком случае... Аметистов подошел к сидящему на полу Сбитневу и слегка ударил его ногой в скулу. Тот потерял сознание и повалился, как подрубленный. Загорский поднял брови, Газолин осклабился. — А вот теперь прошу, — сказал Аметистов чрезвычайно любезно. Загорский, как ни в чем не бывало, повел нить своих рассуждений. Поначалу он полагал, что имеет дело с обычными аферистами. Однако убийство гуся несколько поколебало его уверенность. Сегодняшний же бой показал, что сомневался он не зря. Такой подготовки не может быть даже у самых отчаянных уголовников. Но это не все. Духи, которые ему любезно подарил Аметистов, настоящие. Не подделка, к тому же явная новинка. Во всяком случае, он о них еще не слышал. Достать такие в России — задача не из легких. А если это и удастся, то вряд ли их будут просто так раздавать налево и направо. Из этого можно сделать вывод, что Аметистов действительно был в Париже. Вопрос. Кто может так легко и непринужденно пересекать границу России? Только торгпреды, дипломаты и их младшие братья-разведчики. На российского дипломата или торгпреда его визави не очень похож, а вот на разведчика... — Я дворянин, — оскорбился Аметистов. — И на советы работать не стану. — Я и не говорил, что вы советский разведчик, — любезно улыбнулся Нестор Васильевич. — Ах, вот оно что! — протянул кузен. — Так вы что ж думаете, я лягушатник? — Ни в коем случае, — учтиво отвечал Загорский. — Французский у вас ужасный. Однако в этом французском я уловил некоторые знакомые интонации и знакомую манеру произносить звуки, из чего заключил, что вам гораздо привычнее говорить по-немецки. Он сделал паузу и посмотрел на Аметистова. Тот глядел на него с непроницаемым лицом. Загорский невозмутимо продолжал. — Я не утверждаю, — сказал он, — что вы немец. Вы, вероятнее всего, русский человек. В конце концов, откуда-то вас ведь знает Пельц. Да и вашу восхитительную манеру разговаривать не смог бы подделать ни один иностранец. Нет, вы русский. Во всяком случае, по месту рождения. Но, возможно, вы из числа немецких поселенцев. Ведь фамилия вашей кузины Пельц, скорее всего, происходит от немецкого «пельцер». После революции вы, вероятно, вынуждены были покинуть Россию и вернулись на родину предков. Жизнь на чужбине в такое время очень нелегка, особенно если у человека нет достаточных средств. Люди устраиваются по-разному и ищут разных покровителей. В общем, если говорить коротко, я полагаю, что вы агент Абвера. Аметистов только руками развел. Помилуйте, люди добрые, что за поклеп? Я, вы знаете, провел небольшое расследование, продолжал Загорский, и установил, что гусь был близким знакомым инженера Кожинского. Широкая публика ничего о нем не знает, но вам, я думаю, не нужно объяснять, что такое мозговое радио. Свет от фонаря, подобранного Гонзолином, отразился в глазах Аметистова, и они блеснули желтым волчьим огнем. Я встретился с Кожинским, и он сообщил мне, что покойный гусь предлагал ему продать патент на свое изобретение некоему надежному человеку. У меня есть все основания полагать, что этим человеком были именно вы. Вероятно, под это дело гусь назанимал у вас кучу денег, растратил их. А Кожинский неожиданно заортачился, не стал продавать свое изобретение. Вы надавили на гуся и пригрозили ему. И все было бы ничего, если бы не Алла Вадимовна. Ее публичный разрыв с гусем вывел того из себя. Он взбесился и пригрозил выдать вас в ЧК, если вы не оставите его в покое. Результат? Гусь мертв, а Кожинский теперь будет работать над своим изобретением под теплым присмотром чекистов. Загорский опять помолчал, словно ожидая реакции Аметистова, но, не дождавшись, продолжил. Конечно, если бы мы встретились лет 5 назад, я бы без раздумий отдал вас в руки русской контрразведки, тем более, что у меня там были хорошие знакомства. Но сейчас, к сожалению, не 16-й год, а 1921-й. Российской империи больше нет и, боюсь, никогда не будет. Мы с вами стоим на земле, с которой меня теперь ничего не связывает. Более того, я прилагал некоторые усилия к тому, чтобы власть большевиков прекратила свое существование, и, как видите, мне это не удалось. Во всяком случае, пока. Поэтому я не буду вас никуда сдавать. ВЧК обойдется и без вас. Тем более, что у меня нет уверенности, что вы не двойной агент. В этом случае пострадавшей стороной, скорее всего, окажусь я сам. И он умолк. Аметистов улыбнулся необыкновенно широко и сказал: «Милостивый государь, мне чрезвычайно приятно слышать то, что вы тут обо мне наговорили, но, право же, я не заслужил таких фантазий. Если вы подозреваете меня только из-за моей ловкости, то скажу, что тогда и я должен подозревать вас, потому что вы не менее ловки. Таким образом, мы будем подозревать друг друга, а дело будет стоять на месте. Поэтому я предлагаю считать этот разговор как бы несостоявшимся». Загорский отвечал, что он согласен и не желает вмешиваться в историю с убийством гуся. Однако у него есть одно пожелание, а именно, он хочет, чтобы Збитнев отпустил Пельц. Собственно, за расследование он взялся только ради Зои Денисовны, потому что... Тут Загорский на миг замялся. Потому что обещал это одному близкому ей человеку. — Самому себе, что ли, вы это обещали? — ухмыльнулся Буренин. Или и господину Булгакову заодно? — Это нас не касается, — остановил его Аметистов. — Это детали? Гораздо важнее, что и наше самое жгучее желание, чтобы моя кузина и граф вышли на свободу. Вот как удивился Загорский. — А я почему-то полагал, что вы убили гуся, чтобы устроить ловушку для Зои Денисовны. — Ничего подобного, — оскорбленно заявил Буренин. — Мы спасти ее хотим. Ради этого и привели в уголовку Херувима. Если позволите, мы заставим господина следователя выпустить Зою из камеры. И он мрачно поглядел на лежавшего без памяти Збитнева. — Нет, не позволю, — неожиданно отвечал Загорский. Буренин и Аметистов воззрились на него с изумлением. — Настоящего убийцу господину следователю вы предоставить не можете, и мы все знаем почему. Но, не получив настоящего убийцы, он Зою не отпустит. Вы, конечно, будете его уговаривать, будете очень убедительны, но только попусту отобьете кулаки. Он опять наобещает вам стрекороба, но ничего не сделает, потому что чекистов он боится гораздо больше, чем вас. Поэтому, как только вы отпустите Ивана Андреевича, он побежит к начальству и обо всем доложит. После этого за вами начнет охоту вся московская уголовка, а может быть, даже и ВЧК. Думаю, такая перспектива вас совершенно не прельщает. Он умолк, а Метистов и Буренин смотрели растерянно. Гонзолин выглядел совершенно безмятежным. — Так что же делать? — наконец выговорил Аметистов. — Как вытащить Зою? — Есть у меня один план, — после небольшой паузы отвечал Нестор Васильевич. — План этот крайне рискованный и опасный, но, боюсь, другого способа у нас нет.